Подарок. На 16-й день рождения Майклу подарили часы с гравировкой. Внушительные и несовременные. Огромный циферблат, стрелки с наконечниками-яблоками, римские цифры. Новые часы. Ни единой потертости на внутренней стороне ремешка, только снаружи, чтобы с гордостью называть подарок фамильными часами. Джейсон Парсонс всегда тяготел к иллюзиям, которые создавали пластиковый образ уважаемой и достопочтенной семьи. Этот образ он старательно выстраивал и поддерживал годами, и сегодня его частью стал пышный прием в честь сына и главный подарок — отсутствие наказаний, ради которого Майкл взрослел бы на год ежечасно. В тот день Фредерик Литц, совсем юный, но уже внушительный, это читалось во всем — взгляде, осанке, позе, манере говорить — впервые ступил на порог дома Парсонсов. «Ты пришел!» Охваченный трепетным восторгом, Майкл до последнего в это не верил. Таким маленьким, простым, ничем не примечательным были он и их дом для Литцев. «Я не нарушаю обещаний. И никогда не приходишь вовремя. Время относительно. Не для моего отца. Он потратил целое состояние на этот вечер. Список гостей похож на список продуктов. Только я здесь никого не знаю. Ведь твой отец из тех, кто позирует даже перед мухами». «Жорж Санд, Орас», — бесстрастно сказал Фред. «А что за бескусица у тебя на руке?» «Он считает, что такое носят подобные тебе». Фред неразборчиво хмыкнул. «Так вот он какой, знаменитый Фредерик Литц!» — прозвучал громогласный голос Джейсона Парсонса, появившегося на верхней ступеньке лестницы. Рядом с ним, точно кол проглотил, стоял Ричард Кроум, бескровный молодой человек. Пару месяцев назад отец представил его своим помощником и теперь повсюду таскал за собой. Тяжелая рука Джейсона небрежно шлепнулась на плечо Ричарда, и тот спустился на ступень ниже. Майкл сжался, паник, но на Фреда их появление не произвело никакого впечатления. Джейсон просканировал взглядом лица младшего, о котором ходило столько слухов, и ни одного дурного. И в ответ непривычно напрягся. Рука с силой сжала перила. Майкл не понял причины, но явственно почувствовал перемену в отце, точно в нем резко что-то перегорело. «Мистер Ричард Кроум», — представил Джейсон молодого человека рядом с собой. «А это друг моего сына, аристократ, лучший ученик Литц Холла, победитель соревнований по фехтованию среди школ Сурия и сын почившего Филиппа Литца, Фредерик». С каждым новым званием Майкла словно в землю вколачивали. Ненависть к отцу прошила его насквозь. За последние 16 лет Джейсон не сказал ему ни одного доброго слова. «Я много слышал о тебе, Фредерик». «Как и я о вас». Майкл щебечет, не затихая. «Надеюсь, только хорошее», — благодушно поинтересовался Джейсон. «Говорит по-латыни». «По ушам узнают осла. Глупца видно по поведению». «Это, безусловно, о вас, мистер Парсонс». Лицо Джейсона, не обремененного всесторонним образованием, озарила натянутая улыбка, за которой, впрочем, сквозило понимание проигрыша, но гордыня не позволила ему этого признать. Майкл потупил взгляд в пол, прикусил щеку, применив нечеловеческую выдержку, чтобы подавить предательский смех. Именно за это он любил Фредерика. Его врожденное, таким филигранным оно было, умение закатывать в асфальт словами, вынуждая жертву, какой бы сильной и могущественной та ни была, капитулировать в отсутствие жизнеспособных аргументов. «Для нас честь, что такой исключительный молодой человек оказался сегодня здесь», продолжил Джейсон, все еще изучая Фреда с пугающей неподвижностью рептилии, которая ни капли не смущала гостя. «Я ценю ваше гостеприимство, но мы с моим исключительным другом не намерены задерживаться». Несмотря на значение слов, что выходили изо рта Фреда, в его тоне не было ни страстного желания угодить, не даже элементарной вежливости, к которой привык Джейсон по отношению к своей важной персоне. Напротив, это был тон снисходительного презрения и слегка прикрытой дерзости, отчего внутри у Майкла все замерло, сердце соскочило в пятки. Он мысленно ликовал от того, как его ровесник, совсем мальчишка, с легкостью утюжил гордыню Джейсона, укладывая его на лопатки. Однако из-за этого же Майкл покрывался коркой льда, живо представляя, что как только Фред ступит за порог, на лопатки отец уложит уже его. «Полагаю, вы отлично проведете время. Майкл не верил ни ушам, ни глазам, ошалело провожая удаляющуюся спину Ричарда, хвостом следовавшего за отцом, пока они не скрылись в темноте коридора. «Что это было?» По лицу Фреда скользнула тень улыбки человека, знающего себе цену, но быстро выцвела. Собственная значимость была ему не в новинку. «Важнее то, что будет дальше». Майкл не выдавил ни слова. Фред в самом деле божество, дьявол или волшебник. Он владел гипнозом, магией, черной магией. Почему Джейсон сдался? Скажи ему нечто подобное, Майкл, и уже загремел бы в больницу, а то и в морг. Спроси. Спросить? После этой странной сцены в голове Майкла точно накурили. Мысли путались, скручиваясь в узел в сизой дымке. С грациозной медлительностью Фред поднялся по лестнице, остановился на верхней ступеньке, погладил перила, не остывшие от руки Джейсона, примерил место старшего Парсонса, словно отцовские туфли или пальто, и оно пришлось впору. «Знаешь, почему тебе так паршиво?» — спросил Фред. «Потому что отец использовал знакомство с тобой, чтобы унизить меня?» «Потому что ты стоишь внизу». Майкл привык к этому. Сидеть у ног. Идти позади, прислуживать, угождать, молчать. В тот день он впервые поднялся, став рядом с другом. Неравенство между ними никуда не испарилось, но магическим образом стало менее ощутимым. «Так куда мы идем?» — спросил Майкл, робко улыбнувшись. «Из этого места. Лучший подарок за сегодня». «О нет, Майки». Фред качнул головой, а после вытянул рубашку, заправленную в брюки, достал из-под ремня кожаный чехол и передал другу. «Даже не хочу знать, в какие еще места ты его совал», — сострил Майкл, деланно поморщившись. «Складной нож. Не та дешевка, которую Фред оставил ему при знакомстве. Нет. Дорогая вещица. Дамасская сталь, рукоять из крепкого дерева, ближе к лезвию выгравировано имя именинника, без фамилии, мозолившие глаза». Майкл провел рукой по буквам, почувствовав подушечками пальцев, как они отличаются от всей остальной поверхности. Он потерял и сломал десятки ножей, но этот поклялся беречь до конца жизни. «Это...» — сглотнул он. «Это точно лучший подарок за сегодня». Фред выудил из внутреннего кармана пиджака красную прямоугольную коробочку, обтянутую бархатом. В ней, перевязанная красной лентой, лежала перьевая ручка. «Ею писал мой прапрадед, вхожий в королевскую семью», — сказал Фред. «А мне она зачем?» «Покажешь отцу, когда он спросит, что я подарил», — ответил Фред, заправив рубашку в брюки. «Он ведь в восторге от пафосных безделушек». Глава 15. «На вашем месте я потратил бы их на хорошего адвоката». Порой очевидные вещи становятся таковыми, только прозвучав из уст другого человека. Майкл проваливался в беспокойный лихорадочный сон вместе со страхом и просыпался с ним же, и чтобы забыться, погружался в сладостный дурман, наслаждаясь теплотой, силой, принадлежностью к миру и оторванностью от него. Почему он не может чувствовать себя так всегда? Если кто-то вроде Бога существует, то наверняка это одно из его наказаний — вечное ощущение мрака, тщетности и бессмысленности бытия, которые подавляются только тем, что вызывают смертельную зависимость. Капли крови окрасили раковину. В носу у него пекло и болело, обоняние все теряло чувствительность, а вот зубы, наоборот, приобрели. Десны со временем тоже начали ныть и кровоточить. Совершенно мир выцветал, и Майкл уже не лежал на поверхности, не плыл, мерно разрезая гладь, но тонул, неотвратимо идя ко дну. Напряжение в теле нарастало, его распирало, как вода старую дамбу. Что-то должно было случиться. Он знал это, как и то, что семья возненавидит его, если придется пройти через все это снова. Джейсон не выдержит очередного кровавого пятна на репутации Парсонсов, и без того тонкое полотно их семьи расползется на нитке. «Это точно будет мальчик. Еще нет и 15 недель, какой большой живот!» «Ты только посмотри», — сказала Кэтрин, гладя выпуклость под платьем с трогательным умилением. И тот в самом деле рос как на дрожжах, и она уверовала в это существо как в источник мира и безопасности, покоя и любви. Но его больше не трогало ее незавидное положение. Его мысли, путанные и беспорядочные, занимало его собственное божество. Как и где достать, сколько принять, где хранить, чтобы никто не нашел, Где-то между этими вопросами проскальзывали лучиками света воспоминания о Грейс Литц. «Майкл!» — непривычно мягкий голос матери заставил его вернуться и посмотреть на нее через проем двери. На нее удивительным образом падала полоса света, как на святую на религиозной картине. «Мне позвонили из академии. Ты не ходишь на занятия». Он не оправдывался. Просто несся в пропасть, в глубине души надеясь, что кто-нибудь заметит. «Ты ведь так хотел этого. Так выпрашивал у отца. Это было давно. Ты вернешься? Рисование могло бы отвлечь тебя от дурных мыслей». «Ты не представляешь, насколько оно меня отвлекает», — подумал он. «Все мои мысли дурные», — произнес он, едва заставив себя не сжать зубы. «Не притворяйся, будто тебе не плевать на это». «Мне не все равно, Майкл. Я беспокоюсь». «Будь это так, ты бы не позволила ему сделать это с тобой», — кивнул он подбородком на ее живот. Кэтрин погладила тот, как бы защищая. «Ты хоть представляешь, на какой ад его обрекаешь?» «Это все, о чем твой отец когда-либо просил меня. Я не пожелаю вам счастливой семейной жизни. И легких родов тоже». Он желал этому ребенку смерти, быстрой и безболезненной, прямо у нее в чреве, ради его же блага. «Полагаю, деньги тебе теперь тоже не нужны». Он в отупении уставился на нее через пропасть комнаты, точно она обратилась в лань. «На занятия ты не ходишь», — ответила она на немые вопросы, блеснувшие в его глазах. «Нет, они мне нужны», — у него заходили желваки. «Зачем? Все и здесь», — он молчал. «У тебя появилась девушка?» «Нет». «Друзья? Что за допрос?» «Тогда где ты пропадаешь? Срываешься куда-то, убегаешь? Отец очень недоволен». «Он всегда недоволен». «Зайди». Он не сдвинулся с места. «Ну же, Майкл, пройди», — настойчивее попросила она. «Сядь!» Их взгляды схлестнулись, и он нехотя вошел в спальню, сел в кресло. Ненавидел эту спальню, этот дом за то, что был вынужден оставаться, прогибаться и просить, унижаться и подчиняться. «Сними рубашку». «Ты шутишь?» Внутри у него все обмерло. «Прошу, не спорь». Он снял, стискивая челюсти. Так это было унизительно, но в то же время обнадеживающе. Она ничего не найдет, дав ему повод злиться еще сильнее. Она закрыла шторы, погрузив комнату во мрак, щелкнула по выключателю, направив свет лампы прямо на него, точно в шпионском фильме. Майкл вздрогнул, глаза обожгло вспышкой, и он закрыл их, укутанный в красный саван под веками. Каблуки подошли ближе. С врачебной суровостью и холодностью мать осмотрела его шею, руки, пальцы и даже между ними. «Не забудь голову», — съязвил он. «Под волосами». Его кожа, бледная и покрытая пленкой пота, но чистая, уязвила ее. Она осела с чувством стыдливого поражения, непонятливости, упущения. «Что-то происходит, она это чует, но что?» «Слишком мало опыта», — подумал Майкл. «В прошлый раз его сразу заперли в клинике, кинули в палату. Отец даже не сказал ей, что он принимал и каким образом». А она не посмела перечить и настаивать. Ее знания обрывочны, поверхностны, осталась лишь интуиция, ошмётки неравнодушия. «Ты не знаешь, как я жила раньше», — сказала она, выключив лампу и вернув в комнату дневной свет, пока он застегивал пуговицы. «Руки. Только бы не дрожали руки». «Знаю. Когда мы были маленькими, отец рассказывал о твоем прошлом каждый вечер в качестве сказки на ночь. После них я не мог спать». Она села напротив, чуть более откровенная и доверяющая, чем прежде. «Если ты снова... Если ты пропускаешь занятия из-за... них...» Она так и не произнесла этого слова. «Не надо. Он будет в бешенстве. Все, что я делаю ради вас. Только ради вас. Если понадобится, я стану на колени и буду слизывать грязь с его туфель». «Это слишком большая жертва, мама. Мы с Эдмундом выживали. Я работала как проклятая, чтобы не умереть от голода. Однажды мы оказались на улице. Я думала, это никогда не закончится. У меня ничего не было. Ни родителей, ни денег, ни образования, ни черта. Опекуны выкинули меня из дома, как только мне исполнилось 18. Я всю жизнь все вырывала зубами. Я была никем. Ничем. Зачем же ты была нужна великому Джейсону Парсонсу? Он любил меня. Он любит меня. Майкл выдохнул намеренно уничижительный смешок. Да ты издеваешься. Я сделала все, все, что от меня зависело. Ты живешь в этом потрясающем доме. У тебя великолепное образование. Ты носишь лучшую одежду, ешь свежую еду, общаешься с умными и успешными людьми. Перед тобой открыты все двери. Ни ты, ни Кэтрин никогда не знали нужды, никогда не голодали, никогда не спали на улице. Не прикрывайся нашим благом. Ты не имеешь на это права. Тебя волнуют лишь твои приемы и вечеринки, высшее общество. Но даже оно знает, что этот чертов брак давно прогнил до основания. Ты не представляешь, каково спать на улице. Отдавать свою порцию сыну, в то время как сам не ел уже вторые сутки, прижимать его к себе и согревать его пальцы в страхе, что он замерзнет настолько, что их придется отрезать. Лучше бы я жил без чертовых пальцев. Лучше бы я умер в младенчестве, чем видеть, как отец насилует мать и не иметь возможности сделать ровным счетом ничего. Это признание обезоружило Кэтрин на долгие минуты, погребя под обломками. Судя по лицу, поджатым губам, вот-вот расплачется. Она начала судорожно представлять, что еще он мог видеть и знать. «Этот ребенок тоже плод насилия? Он взял тебя силой?» «Конечно, ты не расскажешь. Я слишком молод и глуп, и это не мое чертово дело. Но знаешь, что-то мне подсказывает, что если бы он спросил, чего ты хочешь, ты бы не забеременела на пятом десятке, учитывая количество детей, которых ты потеряла, и тех, кому повезло меньше, и они все же вышли из тебя живыми». Майкл поднялся, но замер в проходе и обернулся. Так ему стало паршиво от самого себя, от того, что все им сказанное звучало в стенах этого дома не так уж страшно, как могло бы в любом другом, и от того, как родители и он сам безжалостно и непоправимо изрезали его жизнь. Мать едва не растеклась лужей по полу, побледнела, осунулась. От нее ничего не осталось, кроме живота. Не будь между ними этой непробиваемой отвесной стены, Майкл обнял бы ее, любовно прижался. Но это казалось таким же неуместным, как принести торт на похороны. «Ему нужен наследник. Мы не подходим. Кэти — женщина. А я недостаточно мужчина, но и этот ребенок не будет достаточно хорош, потому что ему не нужен ребенок, ему не нужен человек, ему нужен монстр, подобный ему самому. Осторожнее. Если ему повезет, этот гаденыш высосет тебя до капли». Майкл покинул дом и вернулся лишь ночью, восторженный и взвинченный, опьяненный добытым. Его моральные устои, за которые ранее он так крепко цеплялся зубами, поизносились. Люди. Он их ненавидел. Он их любил. Каждый день по-разному. Рисование любило его всегда. Он выносил вещи, вычищая закрома, начал с безделушек у себя в шкафу. Запонки, галстуки, ремни, туфли, костюмы. Потом переключился на библиотеку, малую гостиную, столовую. Забыл об осторожности. Он ни о чем не думал. Он лишь хотел счастья, эйфории. Тосковал и мучился, метался и страдал, с трудом сдерживал порыв. Он стремился к иному миру, каждой клеточкой. В тот день он взял в руки карандаш, но тут же отложил, когда в столовую вихрем вбежала встревоженная Кэтрин, нарочито развернулась к нему спиной и осмотрела сервант. «Где же он?» — прошептала она себе под нос и обернулась. «Ты не видел французский сервиз?» Буднично спросила она, словно последние несколько дней он всем своим видом не источал пылающую ауру презрения к ней. «Раньше он стоял на верхней полке, но мы с Дорис никак не можем его найти». Поиски утомили ее, но она великолепно играла роль занятой и важной дамы, в жизни которой нет больших забот, чем выбор сервиза для чаепития. Несмотря на неважное самочувствие, Кэтрин продолжала ходить на высоких шпильках и обтягивать себя юбками-карандашами. Майкл мысленно усмехнулся, но промолчал. Превратился в тень человека, в циничное существо, безразличное к миру. В того, каким ему и полагалось быть, в того, каким все хотели, чтобы он был. «С тех пор, как он умер, я изменился?» Вопрос поставил Кэтрин в тупик. «Немного», — ответила она, сглотнув. «Какая-то грань, он что-то пересек внутри нее. Это было ошибкой. Впрочем, как и всегда. Ты всегда меняешься». «Меняться. Он никогда не будет прежним. Как бы отчаянно она ни мечтала законсервировать их в памяти теми детьми, которые принадлежали миру, где все было хорошо. Каждый день, проведенный в рисовании, в искаженной вселенной сюрреализма, лепил из него нечто новое, совершенно другого человека. Человека ли? Меняться — отличная стратегия для того, кому есть что скрывать, и он использовал ее, говоря совсем не то, что думал, ведь так никто не узнает, что с ним что-то не так. И что-то было чертовски не так. Признаться. Слова правды жрали его изнутри, подтачивая больную решимость таить свой недуг. «Скажи, скажи, скажи! Ты погибнешь!» И он даже открывал рот, делая вдох, но всегда пасовал. «Да нет, ничего ты не скажешь. Лучше умереть. Не им». «У нас их с десяток», — сказал наконец он. «Нет, мне нужен именно этот. К нам приедет Грейс Литц». Сердце Майкла ёкнуло. Он вперил немигающий взгляд в стол. «И ты решила покрасоваться? Произвести хорошее впечатление? Не думаю, что ты можешь произвести впечатление на наследницу такого состояния французским сервизом. На нем ручная роспись. Это очень редкая и ценная вещь. А ты просто невыносим!» Скинула она руки, снова натянула маску живой деятельности и вылетела из столовой. За него удалось выручить всего 500 фунтов. «Не такая уж редкость», — подумал Майкл. Он со остервенением чесал нос, в открытую следя за подъездной дорожкой. Грейс появилась в кремовой шелковой блузке и полосатой черной юбке. Непривычный, сквозящий, напускной строгостью набор. Пока Кэтрин и Грейс щебетали и пили чай в гостиной, куда Майкла предусмотрительно не пригласили, он караулил на ступеньках, кусая заусенцы в кровь. Его трясло, и, казалось, вода вот-вот пробьет дамбу. Он ворвется в этот импровизированный будуар и похитит Грейс. Навсегда унесет ее в свою пещеру, и она, наконец, станет его. И вот она покинула гостиную. Майкл молча схватил ее за запястье, потащил через коридор в библиотеку. Грейс вырвалась, очень ловко, без усилий, могла и раньше. Их взгляды встретились, но она не убежала, не закричала. Добровольно последовала за ним. Майкл привел ее к дальним стеллажам. Пыль и бумага. Истории под обложками. Грейс тоже история под складками ткани. «Ты всегда находишь такие странные способы приветствия? Не притворяйся, что тебе не нравится. Схватишь меня еще раз, и это будет наш последний разговор». В ее глазах что-то сверкнуло, и он совершенно явственно ощутил, что она не шутила. Она была из тех редких людей, кто мог исполнить даже самую страшную и невероятную угрозу. В испуге он отступил. «Я хотел увидеть тебя». «Почему?» «Ты мне нравишься. Ты же знаешь это». Он сам одурел от того, что сказал это вслух, ведь столько месяцев, столько лет просыпался и засыпал с мыслями о ней. «Неправда?» «Да, неправда. Нравишься. Слишком слабое слово». «Недавно ты сказал, что лучше бы я была мертва». «Со мной это впервые». «Неправда». «Правда. Поэтому я не знаю, как вести себя правильно. Я совершенно сбит с толку. Ты сбиваешь меня с толку. Ты сводишь меня с ума». «Насколько мне известно, обычно в таких случаях приглашают на свидание». «Ты пойдешь со мной на свидание?» «Нет». Майкл усмехнулся, почесал нос, облизнул губы. Знал, что так и будет. Грейс Литц никогда не опустилась бы до кого-то, подобного ему, но попытаться стоило. «Я просто как чертов Маугли в этих стенах. Мне очень одиноко. Всем плевать на меня. Как и тебе на всех». Он прислонился спиной к противоположному шкафчику, их отделял друг от друга лишь треугольник света, раскинувшийся на полу, и ее надменная холодность. «Мне не победить в этой игре, да?» «Это не игра. Но мы все проигравшие». «Почему ты здесь? Моя мать не самая интересная собеседница». «Иногда нужно слушать человеческие разговоры, чтобы оставаться человеком». «Я учился этому у Фреда. Правда, обычным человеком он не был». «Нельзя научиться человечности у того, кто ею не обладает». «Разве ты не любила его?» «Любила. Но любовь не должна заставлять нас забывать разницу между добром и злом». «Она есть?» «То, что ты делаешь с собой, — зло». «Что же я делаю?» Ее глаза затянуло поволокой, они посерели, хотя еще несколько минут назад сияли голубым. Ответа не последовало. «Так странно говорить с кем-то. Последнее время никто, кроме Кэти и Эда, этого не делает. Что же он говорит тебе? В основном учит уму-разуму, но я его не слушаю. Это заметно. Эд всегда учил Майкла правильным вещам, но в то же время будто брал на слабо. Тебе нравится играть со мной? Я никогда не играла с тобой. Бросать меня на землю в грязь, раз за разом ставить ботинок мне на горло, проверяя, как долго я смогу выдержать. Он взглянул вглубь коридора. Мне страшно. Что я задушу тебя? Что я не стану сопротивляться. Я не стану, Грейс. Прошу, убей меня. Я буду счастлив умереть от твоей руки. Его рот дернулся в беспокойной улыбке, походившей на судорогу. Он тебе нравится? Кто? Эдмунд. Грейс призадумалась. Я его не знаю. Отец сильно запряг его. Не хочет, чтобы мы общались. Ты его очень любишь, твердо заключила она. И почему она сделала такой вывод? Он заноза в заднице, усмехнулся Майкл. Не ходи туда, не делай того. Но это потому, что он лучше меня во всем. Наверное, из-за этого я его немного не выношу. Он бы тебе понравился. Мне нравишься ты. Он застыл на месте, уверовав, что это сон. Позволил себе подобраться ближе, восхитительно, томительно близко. Ее глаза на уровне его губ. Желудок выворачивало, голова шла кругом, ладони вспотели. Ее неморгающие глаза смотрели в его, словно они играли в гляделки. Она победила. Майкл робко коснулся золотой ленты, повязанной причудливым узлом вокруг ее шеи. Склонился и едва не накрыл ее губы своими, и Грейс тоже подалась к нему навстречу. Но в последний миг остановила его, упершись кулаком ему в грудь, на которой капнула кровь. Его кровь. Он отпрянул, нервно утер нос, покраснев до самых ушей. Она поднесла руку к лицу, рассматривая каплю на белоснежной коже, словно редкий экспонат. А потом поцеловала себя в тыльную сторону ладони, слизнув кровь. Было в этом что-то животное и жуткое, но вместе с тем возбуждающее и интимное. Точно она вобрала его в себя без остатка. Краски. До Лондона они добрались на поезде. Даже во время остановок Майклу казалось, что здания и деревья продолжали с шумом нестись за окном в немом бархате безразличной ночи. Они ступали по брусчатке темной подворотни, стук колес все еще отдавался в ушах. Едва различимая местность в тусклом свете разбитого фонаря, оставшегося в одиночестве за их спинами. Пахло дождем. Над головами плыло грозное небо, сотканное из рванья облаков, а за ними, осторожно пробираясь, завис безликий серп, окутывающий улицу слабым зыбким маревом. Майкл курил, чтобы унять дрожь в теле, вел подушечками пальцев по шершавым каменным стенам. Заземлиться. Немного реального мира, который казался лишь очередным уровнем в игре, вынуждая его дуреть еще сильнее. Как назывался этот район Лондона? Он не бывал здесь раньше. Такие обычно завязанными глазами и руками приводят не самых честных ребят, чтобы попугать, отрезав пару конечностей, а то и все. Он сжимал рукоять ножа в кармане, ощущая холод лезвия под кожей. Завернув во мрак арки, они минули непроглядную темноту и остановились у железной двери с маленьким окошком. Закрыто. Над дверью слабо светилась неоновая вывеска. Майкл уставился на нее, прочитав. «Врата ада!» «Не обращай внимания», — сказал Фред. «Внутри не так уж плохо». «Я думал, лицы ходят только в элитные заведения». «Единственное заведение, которое посещают лицы — церковь. Но вряд ли ты захочешь провести день рождения, преклонив колени перед распятием». Майкл бросил сигарету на землю, затушил носком ботинка. Фред постучал в дверь. От музыки с той стороны содрогались стены, она била по земле и гладила подошвы ботинок. «Никто не услышит», — подумал Майкл. Но железная створка открылась, и за ней появилось черное лицо. «Апокалипсис», — сказал Фред, и дверь как по волшебству отворилась. Майкл молча покусывал щеку. Его уязвило, что Фред уже бывал здесь без него. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Проход в клуб чернел, затягивая водоворотом. Фред ступил в него первым. Как только они вошли, дверь закрылась, отделяя их от внешнего мира, словно за ними навеки упал черный занавес. В длинном узком коридоре Майкл двигался почти наугад. Пылающий, бьющий по ушам, пьянящий искривленный дурман, разгоряченные и проспиртованные тела, облепившие стены. В липкой духоте смешался калейдоскоп самых разных запахов. Пота, мерзкого одеколона, сладкого парфюма, мятных сигарет, крепкого алкоголя, травки и секса. Музыка гремела, и сердце дрожало, поднималось к горлу. Выход на танцпол пульсировал краснотой, бешено мигал, и Майкла все явственнее окружали сомнения. Невидимый стакан внутри него переполнялся, и, почувствовав это, Фред мертвой хваткой вцепился в него, потащив вперед красной полыхающей точки. Они двинулись к барной стойке через месиво человеческих тел, уселись на высокие стулья, сидушки липли к ткани брюк. Фред заказал два коктейля с говорящим названием «Сотрясение мозга», один из главных ингредиентов — абсент. Готовый напиток поджигали, поэтому пить его приходилось через трубочку, и Майкл, несмотря на горечь и крепость, втянул его в себя как воду, чтобы побыстрее расстаться с той частью своей личности, которую его отец и друг считали детской. Фред выпил, даже не поморщившись, и жестом попросил повторить, но без огня. Второй шот. Майкл осваивался. Адская смесь рома и абсента рьяно ударила в голову, по конечностям полилось тепло и сила. Он огляделся. Никто не стеснялся в проявлении чувств ни на диванчиках, ни на танцполе, и ощутил себя чуточку более нормальным, слегка распробовав атмосферу порока, который впервые в его жизни никто не прятал, как дети сигареты в наивной попытке скрыть пагубное пристрастие от взрослых. «В самом деле врата ада», — сказал он без осуждения. «Не надо, Майки. Не строй из себя неженку. Сегодня и на твоей улице будет праздник». Майкл лихо опрокинул в себя голый абсент. Все приняло новые краски. И чего он душнил? Не так уж мерзко. Еще через минуту почти невыносимо, через 10 даже приятно. «Осмотрись получше», — прокричал Фред, подаваясь ближе. «Выбирай кого угодно, и я сделаю так, что она уйдет с тобой». «Думаешь, я сам не способен закадрить кого-нибудь?» «Конечно, способен. Но нам нужно, чтобы это случилось сегодня, а не через 50 лет». «Пошел ты». «Пойду», — с присущим ему завидным самообладанием согласился Фред. «Как только выберешь». Майкл провел рукой по лбу, вытирая липкую пленку, и надавил. Лицо горело от спиртного, жара тела, духоты. Кровь бурлила, в висках стучала. Мысли плавали в сознании, как рыбки в аквариуме, но когда он запускал руку, чтобы поймать хоть одну, те тут же бросались в рассыпную и прятались. «Давай, Парсонс. Возраста согласия ты уже достиг. Пора понять, что такое женщина». «То же, что и мужчина, только с вагиной?» «Лучше, чем мужчина». «Мой отец говорит, что ни одна женщина не сравнится даже с самым хилым мужчиной». «А еще твой отец из Аризоны», — припомнил он, поддав голос яду. «Самая никчемная женщина в большинстве своем лучше мужчины». «Почему?» «Дольше живут, устойчивее к генным мутациям, имеют высокий болевой порог и гибкую иммунную систему. Восприимчивые, участливые, творческие. Есть чем поживиться». Майкл помолчал, пытаясь облечь в слова вопрос, вертевшийся на языке. «Почему же у них так мало власти?» «Заняты рождением мужчин». Фред кивнул бармену, чтобы тот повторил. Майкл отодвинул от себя стопку, его накрывало безвозвратно и неумолимо, погребало под колодой карт размером с человека. Сев в полоборота к танцполу, он лениво подпер голову рукой и посмотрел на толпу. Безумное месиво людских тел двигалось под выворачивающий наизнанку бит. А потом он увидел ее в противоположном конце зала на кожаном диванчике. Она вальяжно курила, подергивая ногой, смотря на ту же толпу, но, судя по взгляду, видела в ней что-то другое. Она не была милой, аккуратной и скромной, как девушки, которых Майкл привык видеть в Лиц Холли. Не была особенно таинственной и завораживающей, как Грейс Лиц. Прокуренные пальцы, старая косуха с потертостями в самых неожиданных местах, чрезмерный макияж, но в то же время что-то в ней цепляло. Неуемная энергия, животная мощь, развязное безразличие к миру. Она курила так же, как Майкл, держа сигарету между большим и указательным пальцами. Ее ноги обтягивали длинные латексные, почти до самых бедер сапоги. Фред перехватил взгляд друга и внимательно изучил ее. Что бы он ни подумал, лицо осталось плоским, твердым и безжизненным, как гранит. «Я знал, что ты любишь постарше». Майкл торопливо закачал головой, схватил Фреда за предплечье, как бы прося его ничего не предпринимать. Он просто зацепился за нее, как за яркую травинку на асфальте. Но Фред всегда оставался глух к его просьбам со стеклянным взглядом рептилии, обдумывая, как воплотить в жизнь задуманное. «Ты же понимаешь, кто она?» Майкл поморщился, наклонив голову на бок. «Проститутка. Некрасивое слово. Отчего же? Образовано от латинского «проститутио», которое составлено из двух — «про» и «статуа», что буквально означает «выставлять вперед». Вполне безобидно. «Ты знаешь, что не безобидно. Мы не в Древнем Риме». Фред обернулся с высокомерно снисходительной манерой, оглядев зал. «Разве?» — хмыкнул он. «Легко спутать. Не будь ханжой Майки. Проститутка — это очень древняя и важная для общества профессия», — серьезно произнес Фред. «Думал, ты выберешь цель посложнее». «Я не выбирал». Однако Фред уже не слушал и, уверенным шагом обогнув толпу, идти в нее снова казалось сущим самоубийством, подошел к диванчику и вплотную присел рядом с девушкой, долго шепча ей что-то на ухо. Майкл дернулся, будто почувствовал его дыхание на коже. К барной стойке они вернулись вместе. «Шелли», — представилась девушка, протянув Майклу руку. «Майкл», — пожал он ее руку в ответ. «Знаю, твой друг рассказал. Приятно познакомиться, Майкл». «Мне тоже», — Майкл смутился, отведя взгляд. «Мне тоже приятно познакомиться». «Что за акцент?» — поинтересовалась Шелли. «Майкл давно живет в Англии, но все никак не может выучить английский, поэтому вынужден пользоваться жалким аналогом», — не без издевки пояснил Фред. Майкл свел брови к переносице. Фред знал, что он намеренно сохраняет акцент, но не упускал возможности подколоть его на этот счет. «Американцы считают себя пупом земли, полагая, что они не похожи на остальных, что в них есть неординарность, но в самом-то деле у них нет ни одной собственной мысли», — заявлял Фред. И Майкл никак не мог постичь, почему он это делал, понимая, как сильно это его задевало. «Ты не говорил, что твой друг американец?» Рот Шелли растянулся в слабой улыбке. «Он не американец», — парировал Фред. «Американец! Так что, американец, идем?» — спросила Шелли, перекинув блондинистые волосы через плечо. Темные глаза блестели и в свете софитов обретали кроваво-алый оттенок. Майкл взглянул на друга. Ужас вперемешку с искренней и отчаянной мольбой. Игра началась. Но он редко выходил из нее победителем, и это злачное, прокуренное место и музыка, бившая по ушам, не прибавляли ему шансов. Во рту резко пересохло, горло сдавило, язык потяжелел. Фред взял уже наполненную стопку. «Крепость этого абсента?» — спросил он деловым тоном. 60. 70. Фред привлек внимание бармена, и тот подтвердил правильность второго варианта. Обида кольнула Майкла. Неправота впервые уязвила его. Но ведь это же его друг. Брат. Какими бы странными ни казались его задания, с Фредом он в безопасности. С ним он принадлежал к могущественной тайной армии, которая состояла всего из двух человек. «Ну же, я здесь, с тобой», — словно читая его мысли, сказал Фред и сжал его плечо. «Вдвоем мы пойдем против Господа со всем его воинством». Эмили Бронте. «Грозовой перевал». «Вдвоем они готовы пойти против сатаны со всем его воинством». Выпив залпом стопку, Майкл с вялым послушанием, покорившись желанию Фреда как судьбе, последовал за латексными сапогами. Плечи невольно опустились, точно он ступал к эшафоту. Бред помилования, он читал об этом, испытывали многие заключенные, приговоренные к смертной казни, слепо веря, что в последний миг, когда на них наденут петлю, занесут топор над головой или выставят у стены для расстрела, им объявят помилование, все кончится, и они вернутся к мирной жизни. Когда-то он тоже на это надеялся, но Фред никогда не отказывался от собственных планов. «Куда мы?» — спросил он в спину Шелли. «Ты же не хочешь трахаться на людях? Хотя, если хочешь, только скажи». Она прошла в очередной темный коридор, на этот раз более короткий. Сапогом толкнула дверь в туалет, где черные кабинки освещал тусклый свет лампочки, висевшей на одиноком тонком проводе. Взяв Майкла за руку, она затащила его в одну из кабинок и прижала к стенке. Музыка стихла, но бит все еще отдавался в теле, пульсировал в конечностях. Шелли выудила сигарету из голенища сапога и уставилась на Майкла. «Огонька не найдется?» — спросила она, когда неловкость молчания превысила допустимые границы. Он вытащил зажигалку из кармана и дал ей прикурить. Она так глубоко затянулась, что грудь, приподнявшись упругими полушариями над топом, увеличилась вдвое. «Что за штуковина?» Майкл в робкой растерянности покрутил зажигалку в руках, словно видел ее впервые. «Зажигалка! Я вижу, Эйнштейн! Почему на ней голый мужик с отрубленной головой?» «Это Бертран де Борн!» Бровь Шелли недовольно изогнулась, и он добавил. «В божественной комедии он попал на восьмой круг ада и теперь держит свою отрезанную голову за то, что сеял раздоры и ссоры при жизни». «Сомнительный кумир, а?» «Не кумир. Просто зажигалка классная. Мне ее Фред на прошлое Рождество подарил». «Засыпает тебя подарками?» В каждом ее слове, в каждом предложении сквозило какое-то снисходительно насмешливое отношение, словно она считала всех богатых такими ограниченными, а их проблемы — такими неважными и глупыми, что воспринимала их как экспериментальную расу по ту сторону стекла. Расу, которая никогда не постигнет настоящую жизнь. «Он хороший друг». «Друг, значит?» — уголки ее рта загадочно поднялись. «Так зачем такому парню, как ты, все это грёбаное дерьмо?» Что именно она имела в виду под сочетанием «грёбаное дерьмо»? Этот клуб? Алкоголь? Секс с проституткой в грязном туалете, провонявшим мочой? «Сколько тебе?» — спросила она, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос, и выпустила изо рта сизую струйку дыма. 18. Она осуждающе звучно прищелкнула языком и закачала головой. «Так не пойдет, дружок». 16. Нехотя признался он под ее укоризненным взглядом. «У меня сегодня день рождения». «Что ж, поздравляю, Лапуля. Но зачем?» «Это Фред. Он хочет, чтобы я...» Он помялся. «Познал женщину». Шелли усмехнулась. «Ну и выражение. Ты не только симпатичный и богатенький, но еще и умный. Наверняка учишься в одной из этих грёбаных школ, где все натягивают модные пидорские пиджачки». «И ничего не пидорские», — буркнул он. «На которые нашивают орлов, оливковые ветви и прочую дребедень». «Нет», — качнул головой Майкл. «Дерево». «Что?» «Наш герб — дерево. Дуб, если точнее». «Коти дие, рабустерис, фиамус». «Чего?» Ее лоб пошел полосами. «Впрочем, забей», — небрежно отмахнулась она и затянулась еще. «Я не...» Глаза забегали, но грязный ободок унитаза вызвал в нем лишь приступ тошноты. Он вперил взгляд в Шелли. «Мы можем просто подождать здесь. Нам не обязательно что-то делать. Фред все равно заплатит тебе». «Так ты что, не хочешь познавать женщину?» Майкл словно покрылся коркой льда, опасаясь, что сломается, как ножка бокала, если пошевелится. Он давно хотел заняться сексом, о котором все столько говорили и которым будто бы занимались все, кроме него. Больше не гадать, каково это. Перестать так часто возиться под одеялом, представляя Грейс Литц. Но не так. Ни в туалете. Ни с Шелли. Ни с кем, кроме той, кого не мог получить. Шелли запустила руку в чашку бюстгальтера, достала краски и протянула Майклу. «Сахар?» — отшутился он. «Ты за кого меня принимаешь?» Она дернулась от возмущения, и грудь дернулась вместе с ней. Майкл давно рисовал и страдал от головной боли, сухости во рту и падения успеваемости. Но это ничего не значит. Все под контролем, совершенный порядок. Он не верил в смертельную опасность, о которой им, подросткам, с заученным упорством и монотонностью отовсюду рассказывали взрослые, точнее, полагал, что губительные свойства сильно преувеличены. Что-то его все равно убьет, не сигареты и алкоголь, так что-нибудь другое. В этом и прелесть жизни. Что ни делай, она ведет к смерти. Шелли подняла рукав, подставила свое запястье, и Майкл, размазав краски, склонился над ним. Глаза повлажнели. Крепко зажмурившись, он надавил на веки и запрокинул голову. В затылке закололо, точно кто-то лечил его иглоукалыванием без его разрешения, но быстро отпустило. «Не понимаю, из-за чего весь сыр-бор?» — сказал он наконец. «Попридержи коней, американец!» Легкость и невиданная энергия разливались по венам, заставляя сердце безумной птицы колотиться в груди. Пульс стучал в ушах. Небо немело, а в носу при каждом вдохе и выдохе холодело. На пару секунд мир затих, исчез, растворился. Майкл закрыл глаза, и ничего не осталось. Наконец-то ничего не осталось. Его больше не было. Именно этого он и хотел — не быть. Спустя минуты тягучего безумия грязный потолок туалета устлали неоновые цветы и, ширясь и распускаясь, поглощали без остатка и уносили в свой мир. Звуки вокруг искажались и усиливались, невидимые, но ощутимые пальцы растянули его рот в улыбку. «Видел бы меня сейчас отец», — произнес он не своим голосом, пьяный от удовольствия, задыхающийся от любви ко всему на свете. «Как бы я хотел, чтобы он видел меня таким! Счастливым, свободным, всемогущим!» Слов не осталось. Да и какое они имели значение? Легкость переполняла его, точно вода в ванну, и никто не закрывал кран. На минуты, казавшиеся вечностью, он стал совершенно счастлив, молча изнывая от наслаждения и полноты, от которых весь мир и его сердце стеснились шириной в ладонь. Оскар Уайльд. «Тюремная исповедь». Перевод Райт Ковалевой. Ковалевой. Впервые за долгие годы он ни о чем не беспокоился и чувствовал себя значимым, даже великим, словно король, готовый отправить армию в бой. Неужели Фред чувствовал себя так всегда? Он убил бы, чтобы чувствовать себя так всегда. Открыв глаза, он дернулся. Шелли стояла на коленях перед ним. Как ее ноги согнулись в этих длинных сапогах? Она расстегнула его ремень, потянула бегунок ширинки, опустила брюки и трусы. Майкл ударился головой о стену кабинки, но Шелли не обратила внимания. Ее теплый рот обхватил все его тело, а язык двигался вокруг самой горячей точки. Ноги подкосились, он подтянул ее за волосы, и она издала стон, отозвавшийся в его теле. Невидимый стакан переполнился, дал трещину. Вода лилась со стола на пол через перекрытие на нижний этаж. Каждый должен брать на свои плечи труд, соразмерный его силам, так как если тяжесть его окажется случайно чрезмерной, то он может поневоле упасть в грязь. Данте Алигьери. И он, взяв на себя непосильную ношу, упал, став частью грязи и толпы. Все померкло. Тьма стирала его, словно формулу с доски. «Я хороший человек. Я хороший человек». Он мигом натянул штаны, дёрганно застегнул ширинку, на ходу возился с ремнем, нёсся вон из кабинки, назад в прокуренное марево. Фред сидел там уже, у барной стойки, лениво отвечая на флирт какой-то пьяной блондинки. Музыка гремела, все краснело, пульсировало в такт беспокойного сердца. «Хочу домой!» На обратном пути, в убаюкивающем стуке колес, он плыл в огнях и мраке ночи, охваченный печалью и ужасом, тревогой и страхом, падая под рельсы прямиком в ад, в один из тех болезненных снов, о которых никому не рассказывал. Его хладную плоть пожирал рой черно-белых бабочек, а через их удушающую пелену пробирался лед глаз, морозное дыхание, руки, скользящие по телу, пальцы, обхватывающие шею, острый язык, горько-сладковатый привкус. Уставший, сломленный и подавленный, Майкл позволял себе раствориться в этом лихорадочном наслаждении и не задаваться вопросами о природе этих видений после. Он дрейфовал во мраке спальни, не в силах прибиться к берегу. Дурман давно выцвел, и его заботы и страхи бледными трупами всплывали на поверхность сознания, окружая его плотным кольцом. Зажмурившись, он накрылся одеялом с головой в тщетной попытке защититься. Он прятался в темноте под веками от лучшего друга. Глава 16. Грейс вступила в комнату. Глаза Майкла обеспокоенно забегали в поисках грязных носков, окурков, чеков. Ничего не обнаружив, он мысленно поблагодарил Дорис. Но все же комната производила не самое приятное впечатление. Сваленные на прикроватном столике книги, духота, смятые простыни, пляшущие в воздухе частички пыли. Не так он мечтал принять у себя Грейс Литц. Это напоминало приезд королевы в захудалую деревеньку на краю мира. И Майкл, взбудораженный и взволнованный, ожидал вердикта, но его не последовало. Дева из стали. Дева изо льда. В ее лице ничто не дрогнуло. Он едва сдержал рык яростного гнева и разочарования. Он хотел от нее чувств, нуждался в них. Даже недовольство, даже пренебрежение были бы предпочтительнее, чем это вечно тупое молчание, отрешенность от мира. От него. Открыв окно, он впустил внутрь немного свежего воздуха, странички книги, мифы Древней Греции зашелестели. Грейс присела на краешек кровати и приказала. «Показывай». Он медлил. Но ее пристальный настойчивый взгляд, полный решимости, не оставлял места для лжи. Подошел к столу, открыл ящик и взял баночку для акриловых красок. Устроился рядом с Грейс и положил то, что так долго прятал, ей на ладонь. Грейс открутила крышку и села еще прямее, словно проглотила саблю. «Краски». «Ты знал, что краски?» Она нажала на слово так, словно надавила ему пальцем на лоб. «Культивировали в империи инков, считая их даром богов. В ту пору срочные сообщения доставляли не с помощью животных, а благодаря гонцам, которым приходилось преодолевать огромные расстояния в короткие периоды времени. И поэтому для повышения выносливости, борьбы с усталостью и истощением они использовали краски. То же самое делали воины, жрецы и представители знати». Слышать ее, слушать ее голос с примесью рая. После того, как империя была завоевана, испанцы пытались запретить их, но не смогли. Почему? Люди взбунтовались. И со временем европейцы поняли, что нет смысла бороться со злом, гораздо проще примкнуть к нему. С тех пор они взяли торговлю ими в свои руки и уже не разжимали их. Ты хочешь быть в их руках? Я не в их руках. Брошу, как захочу. Порисуем? Он вырвал у нее баночку, вскочил, кинул в ящик стола к остальным. «Тебе это не нужно!» Она подошла ближе, легкая, свежая, как утренняя роса, лесной воздух. Ее дыхание на лице. «Ну же!» — шепнула она, вдруг превратившись в него. «Змея, что обвивается вокруг тела. Я спущусь в твой мир, если пожелаешь». Майкл отпрянул, уперся в стол. Там больно и одиноко. Тебе не понравится. Но что-то же ты в этом находишь? Он замотал головой. Так любишь их? Буквально упиваешься? Вовсе нет. Жадничаешь? Это здесь вообще ни при чем. Это убьет тебя, сказала она уже своим голосом, человеческим, но не совсем живым. Я себя контролирую. Скоро брошу. Это убивает тебя. Неужели ты не понимаешь? Брошу, когда станет получше. Он потянулся дрожащей рукой к носу, но тут же остановился. Ты сам себя слышишь? Твою мать! Грейс, блядь! На миг он спрятал лицо в ладонях. Его давила невысказанная ярость. Я сказал правду. Я пытаюсь пережить его смерть, ясно? Как могу? Пытаюсь понравиться тебе. Неужели это не очевидно? Его трясло и корёжило, его прошило ненавистью. К себе. «Но это невозможно, верно? Ты такая же, как твой брат, слишком идеальная, чтобы кому-то принадлежать. В этом мире никто никому не принадлежит. Тебе стоит уяснить это раз и навсегда. Если я... Если... Меня разорвет на части, если брошу сейчас. Это и есть зависимость. Из года в год она превращает тебя в того, кем ты не являешься. Но ты не хочешь быть тем, кем не являешься. Ты хочешь стать тем, кем был». Майкл ударил по столешнице. Костяшки пронзило болью. Крик. Казалось, еще минута, и он заплачет. Он так жаждал ее внимания и понимания, симпатии и любви, но маска на ее лице не шла трещинами. Ее близость. Голод. Пресыщение. «Уходи. Останься. Не делай этого со мной. Я не вынесу этого сейчас!» Слова застряли в горле. Он лишь хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, трепыхался. А толку? Провел рукой по волосам, силой потянул. Шмыгнул носом. Ладони вспотели, язык, что наждачка. Во рту пересохло. Пустота теснила грудь. «Она не любит меня», — думал он. «Нисколько не любит. Будь я ей дорог», — продолжал он в молчаливом исступлении. «Хоть сколько-нибудь не безразличен, она бы просила, она бы молила прекратить, плакала и стенала. Он же убивает себя. И он бы послушал, увидеть ее слезы, он бы послушал. Магический пазл для снятия проклятия, слезинка в израненное сердце. Но нет, она холодна. Быстрее, чем любовь, убивает лишь ее отсутствие. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх. Мэри Шелли, Франкенштейн или современный Прометей. Перевод Александровой. Подумал он, схватил мольберт и с силой ударил им о пол. Еще раз и еще, пока от него с треском не начали отлетать части. «Я ничего не чувствую! Ничего! Мать! Его! Не чувствую!» — кричал он, откидывая обломки в сторону. Сгреб все со стола, вещи с грохотом упали на пол. Сорвал шторы, они приземлились вместе с карнизом, лучи солнца ударили по восприимчивым глазам. Все пошло пятнами, стены запульсировали. Он сметал предметы с привычных мест, разбивая вдребезги. Молил, кричал за этой стеной непонимания, которое с годами становилось все выше и толще. Вскоре он стал бы совсем невидимым, незримым для мира, для себя. «Ты боишься?» Он хотел не напугать ее, но увидеть эмоции и чувства на прекрасном лице, вызвать ее чувства. Но Грейс покрылась коркой льда, глыба, что навеки уносит течением, и наблюдала за сценой безутешного отчаяния и унизительной мольбы с непоколебимым спокойствием. «Да». «Неправда». «Боюсь. За тебя». «Да ну! Ты только посмотри на себя! Видела бы ты сейчас свое лицо! Ты что-нибудь чувствуешь? Чувствовала? Знаешь, каково это? Ты вообще человек? Ты не выглядишь как человек!» «Сирена. Русалка, ведьма, мифическое существо, призванное уничтожить его, кто угодно, но не человек. Я необычный человек. Сука, как это достало!» «На твои вопросы нет верных ответов, не так ли?» «Не проверяй меня, Лиц!» — угрожающе ткнул он пальцем в воздух. «Не играй со мной! Я больше не буду в это играть!» «Я не он!» «Так и не веди себя, как он, черт возьми!» Пропасть между ними росла. Еще немного, и им было бы уже не докричаться друг до друга. «Он знал. Все знал. Все, что я чувствую, но не хотел, чтобы мы общались», — сказал он. «Хотел тебя для себя. Фотографировал, в чем мать родила. Стайн все нашел». «Я была в полотенце, и я не давала на это согласия». «Он любил тебя», — ревность билась в кончиках пальцев. «А ты его?» Грейс промолчала. Майкл с мрачным злорадством усмехнулся, и ему стало противно от самого себя, когда он представил, как эта мерзенькая ухмылка исказила его изуродованное гневом лицо. «Я мог бы сказать что-нибудь очень мерзкое, но не стану». «Ты не можешь сказать или совершить ничего такого, что застанет меня врасплох». Майкл сглотнул, тревога сжала грудь, но сам он увеличивался, его буквально распирало, разрывало от острой жалости к себе. «Стайн думает, что это сделал я. Что это я сделал. Знает, что я убил его. Он здесь не за этим. Его не волнует смерть Фреда». Голос ровный и сухой, ничем не пронять. «Что с тобой, черт возьми, такое? Это наследственное? Это тупое очерствение, безразличие к миру? Что с вами не так?» Показалось, что на миг Грейс перестала дышать. Почуяв мимолетную слабину, Майкл продолжил наседать. «Он был таким же. Я ни черта не добился от него. От тебя тоже не добьюсь». «Сейчас ты видишь мир черно-белым». «Мой мир? Да нет никакого грёбаного мира. Все серое. И этому ни конца, ни края. Вот что он делает со мной, твой хваленный мир. Все, что ты видишь. Боже!» Он прикрыл рот ладонью. Губы предательски дрожали, и он прикусил язык, так у него скрежетали зубы. «Я вижу человека, которого вынудили принять неправильное жизненное решение. Но ты больше не обязан ему следовать». «Все вечно твердят, что я не прав. Будто я сам сплошная ошибка». «Наркотики — ошибка. Разве они делают тебя счастливым?» Две личности раздирали его изнутри, рвали друг друга на части, жаждая выбраться в свет прожектора. Мальчик в щегольском пиджаке, цитирующий Шекспира по памяти, и позорно опустившийся человек, через слово выплевывающий скабрезности. И проблема крылась лишь в том, что обе личности вросли в него корнями, но ни одной из них он быть не хотел. Настоящая же, та, что тлела на дне души, казалась слишком странной, больной, безумной, такой, которую уже не впихнуть в имеющиеся рамки. «Нет, они не делают меня счастливым. Я не чувствую счастья, не чувствую горя. Я не чувствую себя. Не слышу и не вижу себя. Погружаюсь в темноту под веками, и ничего не остается. Мир затихает и исчезает. Все исчезает. Даже ты. Я сыт тобой по горло. Разве это то, чего ты хочешь? Не быть? Это единственное, что я могу получить. Ты тот, кем выбираешь быть. Или за тебя выберут другие. Убирайся. Будь рядом. Грейс не ответила, направилась к выходу. Эти шаги, призрачные и тихие, это тупое молчание было оскорбительнее пощечины. «Кричи, бей, топчи меня, только не уходи!» «Грейс!» «Прошу, останься. Ты нужна мне. Я не могу дышать. Не оставляй меня, Господи! Не оставляй меня, Грейс! Я хочу тебя. Я влюблен в тебя. Я люблю тебя!» «Люблю тебя так давно, что уже не помню, как быть без этого чувства. Без тебя все ничтожно. Без тебя я вернусь к ним. Я вернусь к ним. И это убьет меня». Она остановилась в проходе, складки платья настороженно колыхнулись. Точёный профиль, очерченный солнечным светом. Молочное сияние над головой — точно нимб. Святая с картины. И она ускользала, а он все молчал. Может, тишина смогла бы причинить ей боль? Он хотел, чтобы ей стало больно. «Неважно. Удачной поездки на твоей шикарной машине обратно в твой огромный готический замок, где ты сможешь и дальше упиваться богатством и святостью своей семьи, которая не имеет ко мне никакого отношения». Она ушла. Он осел на пол, и ничего не осталось. Картина. Майкл дрейфовал в океане слов, цифр, цветов, шумов и голосов. Нёсся по наклонной все быстрее, спускался по зловещей лесенке прямиком в ад, и долго мне, лишенному ума, казался раем ад, а светом тьма. Уильям Шекспир, сонет 147. Безвольное тело с эхом падало в черноту бесконечного колодца, в сладостный дурман всех видов и оттенков. Выбраться самостоятельно уже не под силу. Он брел, едва волоча ноги, словно вернувшийся с поля боя по мрачному коридору главного корпуса Лиц-холла, расчерченному солнечными полосами, и ничто, кроме спасительных мыслей о красках, у него в кармане не имело значения. Ничто, кроме Грейс Лиц, что рассеяло тьму, столпившуюся вокруг него. Он замер, силой прикусил губу, нервно потеребил заусенец. Грейс стояла у одной из картин, украшавших стены коридора, и внимательно ее изучала. С тех пор, как заболел Филипп, Грейс не появлялась в школе. После его смерти она тоже перестала существовать для мира. Сперва ему показалось, что она — приятное, но мимолетное видение. Она стояла там, вся белая, словно сотканная из солнечных нитей. В тягучем бреду, без остановки, рисуя, он приходил к ужасающему выводу, что Грейс не существовала вовсе. Что он придумал ее, так часто он видел ее во снах и так редко наяву, но потом с облегчением вспоминал, что связан с ней через Фреда и следовал за ним со сладостной покорностью, которая предназначалась не только ему. Эта особенная девушка не походила на других, которые, возможно, были и красивее, и умнее, но Грейс. Она была диковинкой, редким цветком, мечтой, его мечтой. Мысли разбегались в стороны, скатывались в шарики и выпрыгивали из головы. Нужно было срочно подкрепиться. Он сжал руку в кармане, почувствовав тепло собственной крови. Он порезался канцелярским ножом, чтобы уйти с урока, но Грейс заставила жажду ослабнуть. Они были знакомы лишь заочно, взглядами. И он понимал, что в таких случаях в приличном обществе обычно что-то говорят. Какие-то заготовленные банальные фразы, чтобы лед тронулся. Но никак не мог сообразить, какие именно. Проследив за взглядом Грейс, он уставился на полотно. На Христа в терновом венке перед неумолимой толпой. Картина Чизери «Все человек» — одна из самых приятных по данному сюжету. Все остальные были слишком мрачными, как у Тициана, или недостаточно реалистичными, как у Босха. Впрочем, Майкл не питал любви ни к одной из них. Их безвыходность и непобедимая предначертанность угнетали его. «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины», произнесла Грейс невозмутимым голосом, звучавшим словно с другой планеты. Ранее Майкл не имел возможности оценить его редкость и богатство. Услышал его впервые, по по крайней мере, так близко. Тот был выразительным, спокойным и твердым, и интонациями походил на голос Филиппа. Плененный этим сходством, Майкл растерялся, судорожно думая, как ее порадовать. Как запомнится, ведь он был совершенно убежден, что воспоминание о нем выветрится из ее головы, как только он исчезнет из ее поля зрения. Настолько незначительным и заурядным он был. Он неделями и месяцами пытался придумать удачные фразы, с помощью которых собирался произвести правильное первое впечатление. Но в основном в голове крутились лишь строки из сонетов Шекспира. «Зови меня, когда тебе угодно, а до того я буду терпелив. Удел мой — ждать, пока ты не свободна, и сдерживать упрек или порыв». Уильям Шекспир, сонет 58. «Твои волосы». Нарушив нависшую тяжким грузом тишину, вдруг не впопад сказал он, охваченный внезапным приливом лицемерия. «Мне не нравится». Он ругал себя в страхе, что каждое сказанное им слово отдалит их еще больше. Несмотря на то, что они замерли буквально в футе друг от друга, Грейс говорила и делала все с такой отстраненной манерой, что ощущалось, как Нептун. Раньше у нее были длинные волосы, теперь же они слегка спускались на плечи. Но их длина не имела никакого значения. Таким странным образом он стремился пробудить в ней эмоции, увидеть незначительные изменения на бесстрастном лице. Лиц медленно повернула голову, окатив его ледяным взглядом, как ведром холодной воды. Эти глаза. Она украла их у дьявола, не иначе. И там, за стальной пеленой, восстал бессмертный, неизбывный образ Филиппа, на каркас личности которого до сих пор была насажена жизнь близнецов. Перед Майклом мелькнул призрак женщины, в какой она вырастет через несколько зим, с ее величественной неприступностью, готическим обаянием, магическим шармом, что расцветут буйным цветом и задушат его ядовитым плющом, если он не найдет в себе сил противостоять. Его захлестнуло чувство к ней, пугающе взрослое, всепоглощающее, болезненное, как удар клинка, и даже если она захочет избавиться от него таким образом, он сам наскочит на лезвие. «Эта картина», — начала она всезнающим тоном, снова обратив на нее взгляд. «Висит здесь, сколько себя помню. Но посмотри, какие яркие цвета». Майкл сглотнул в страхе спугнуть ее. Он едва не упал в обморок, осознав, что говорил с Грейс Лиц, и она отвечала. «Пилат приказал бичевать Христа, что означало избиение хлыстом, испещренным стеклом и камнями. Но он цел. Ни одной раны. Художник обращает внимание только на чистоту Иисуса и его смирение. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 35. «Его раздевают, чтобы переполнить стыдом, прежде чем это сделает боль. Я чувствую ее сквозь полотно». Его шокировала смелость, с которой она делилась сокровенными мыслями. Поразила, с каким знанием и чувством она произносила каждое слово и как была увлечена тем же, чему он посвятил себя — искусством, бессмертным и непостижимым. Образы прошлого невольно вспыхнули у него в памяти. Он лежал поперек стола со спущенными штанами, а отец стоял с плетью, хлыстом или тростью в руках, но он видел все будто бы издалека, словно глазами той черточки на обоях. Отец всегда бил по голой коже. Не только для того, чтобы вызвать физическую боль, но чтобы стыд и унижение захватили его без остатка, и это работало. «Я тоже». Их взгляды встретились. Она была похожа на брата, почти его копия, но в то же время совсем иная. Глаза. Одна из тех бесспорных деталей, что не позволило бы спутать ее с Фредом, даже будь они одного пола. Светлые ресницы, не черные, как полагается брюнеткам, а серые, сизо-голубая радужка, слегка нависшие веки и приподнятые внешние уголки. И в отличие от Фреда, который пылал королевским красным, она светилась приглушенной белизной, как солнце, едва поднявшееся из-за горизонта морозным утром. «Что ты такое?» Слова вырвались на грани слышимости, но чуткие уши Грейс их уловили. «То, от чего стоит держаться подальше», — она перевела взгляд на картину. «Почему?» «Ты знаешь, почему. ответила она строгим и в то же время родным, дружественно-заговорщицким тоном, словно они проводили каждый день бок о бок и говорили обо всем на свете, достигнув той близости, когда уже не нужны слова. В какой-то степени так оно и было. Ведь их прочно связывало существование Фреда, точно двух родителей и наличие общего ребенка, и благодаря ему до Майкла добирались какие-то жалкие обрывки ее жизни, и он был уверен, что с той стороны к Грейс тоже что-то проскальзывало, но никогда не знал, что именно. Он онемел, но дернулся, как птица, клюющая чужое зерно, когда дверь директорского кабинета отворилась. Стук каблуков отозвался эхом по коридору. «Майкл?» — удивилась Агнес. «Что с тобой случилось?» Он проследил за ее взглядом. Карман его брюк, куда он сунул руку, пропитался кровью. На ткани расползалось пятно неопределенной формы. Он не решился осматривать рану при них. «Это случайность. Я как раз шел, чтобы...» Он не придумал оправдания, слова никак не собирались в предложение. «Что же ты стоишь? Тебе срочно нужно в медпункт!» Майкл сунул руки поглубже в карманы и, вжавши шею в плечи, с горящим от стыда лицом, зашагал дальше по коридору, едва сдерживая себя от того, чтобы побежать. Глава 17. Майкл расплылся лужицей на холодном кафельном полу. Мысли переключались, запутывались друг в друге, рвались, как провода при штормовом ветре, шумели, как полосы на экране неисправного телевизора. Вот бы сунуть их в измельчитель, и дело с концом. Лоб покрыло испарина, он сам покрылся потом, с него текло градом. Краски, испытующе смотрели на него, окружали, подмигивая и протягивая руки, и Майкл, окончательно подавленный и измотанный, поддался им, погрузившись в смертельный дурман. Он потерял счет секундам и минутам, но они его нет. И его личный ад пришел за ним. Все началось с дрожи и тошноты, зыбкость мира. Боль простреливала виски, он утрачивал баланс, стоя на лезвии ножа. Стены ванной бились в такт измученному сердцу, постепенно сходились вокруг, комната все сужалась, сдавливала, зажимала его. В уголках глаз невольно пузырились слезы. Тело, разум, воспоминания, мысли — все разваливалось на куски, растекалось пятнами перед глазами. В шкафчике он нашел флакон парфюма, хотел выпить, но не смог открыть. Разбил его о раковину, и содержимое выплеснулось на пол. О чем он только думал? Гравитация, сука! В нос ударил запах с резкими шипровыми нотами. Он никогда ему не нравился. Кровь пульсировала в пальцах. Министр Лайл, буквально захлебываясь, скрежетал когтями по двери. «Закройся, слышишь? Заткни пасть!» Открыв дверь, пригрозил Майкл, и пес, заскулив, утих. Капли крови падали на белую плитку, образовывая жуткий, уникальный узор. Почти красиво. Но ничто не приносило желанного покоя и тишины. А ему нужно было именно это — не думать, не быть. Ускользнуть в магическое, прохладное, туманное забытье. Тьма, беспросветная и глазастая, любовно прильнула к самому его лицу. Холод ванны. Какая твердая. Свернуться калачиком. Руки и ноги непроизвольно подрагивали. Подстреленное животное, бьющееся в последних секундах агонии. Его тело не принадлежало ему. Спёртый воздух. Горло сдавило. Вздохнуть бы. Грудь стягивали спазмы. Жажда. Во рту пересохло. Он годами бродил по пустыне в поисках... чего? Все те умные словечки, которым его учили в Лиц-Холле, расплылись, просочившись через стыки плитки, а на их место пришла боль. Дикая, ноющая, острая и нестерпимая. Ей нет конца. Ей не будет конца. «Хватит, пожалуйста, хватит. Это боль. Прошу». Закрыть глаза. Если ты не видишь мир, значит, мир не видит тебя. Но разрывал его не мир, он сам. Разрывало изнутри, темнота кружилась под веками. Безнадежный, вязкий, густой мрак тянул его на ту сторону. Вмиг в нем вспыхнул священно-мистический ужас и вспорол его сознание, распахнув перед ним необъятную бездну. Чаща лицев. Он плыл в ее дикой, первобытной, нетронутой красоте. Все бежал, мчался в тени листвы, щебетание птиц, журчание ручья, искал призраков прошлого. Или бежал от них. Но в одночасье все стихло. Покой. Кто-то плакал. Кто-то стонал от боли. Кровь монетками проложила дорожку. Из дупла раскидистого дуба сверкали два глаза. Фред знал, что он выберется, оставил его, потому что был уверен, что он выберется. Но не в этот раз. Темнота дупла затянула водоворотом. Крик. По окнам машины хлестал дождь. Тучи затянули набухшее небо, небо с картины Айвазовского. Ужасный ночной шторм, который не оставит в живых ни корабль, ни экипаж. Майкл вперил взгляд в окно. Чем дольше отец молчал, тем тяжелее и угрюмее становился день и тишина, тягучая и вязкая, повисшая между ними с тех пор, как они сели в машину. Майкла лихорадочно знобило. Из школы, помимо вещей, он прихватил тошноту и бессилие, которые теперь сливались в мрачное предчувствие чего-то ужасного. Рубашка повлажнела от пота. Лоб покрылся пленкой, он вытер ее трясущейся рукой. Ворвавшись в дом, Майкл спешным шагом, в котором присутствовала истеричная нотка, пересек коридор и тут же отправился наверх, повернул налево, направо, открыл дверь, закрыл, снял пиджак, кинул на спинку кресла, сел на кровать и замер. Словно машина, он был заведен на ограниченное количество действий, а после требовалась пауза, перезагрузка. Неистовое биение сердца заглушало его мысли, будто внутри него кто-то колол дрова. Он дернул ящик прикроватного столика, вывернул его, выкинув весь скопившийся хлам на пол. Волшебные друзья, которых он припрятал на Рождество, куда-то запропастились. Полез в ящики стола, перевернул матрасы, книги — ничего. Все в нем, остатки разума и здравого смысла, подсказывало, что нужно сбавить обороты, но терпение истощилось. Джейсон вошел в комнату и огляделся. Спальня вызывала лишь одно чувство — отвращение. Тишина звенела. Майкл готов был поклясться, что отец слышит, как бьется его сердце. «Что ищешь?» — спросил Джейсон, прозвучав так, словно воспользовался громкоговорителем. Майкл не ответил. Он боялся вопросов. Боялся того, что может невольно сказать правду. «Что ищешь?» — вопрос повторился настойчивее. Он обязан выдумать, смастерить что-то, какую-то ложь, пусть даже неправдоподобную, ведь отец с присущим гневу эгоизмом не стал бы копать глубже. Но Майкл так устал, что не смог ничего придумать. Стены смыкались и пульсировали вокруг него. «Случайно не это?» Джейсон достал из кармана краски. Те самые со стикером альбома «Three Days Grace, One X». «Блядь, зачем? Зачем оставил их здесь?» Лицо Джейсона расслабилось, морщины разгладились, он даже будто обрадовался. Его догадка подтвердилась. «В школе говорят, ты рассеян, невнимателен, непривычно молчалив. Агнес Литц полагает, что ты устал к концу года. Знаю, она не настолько глупа, чтобы в это верить. Говорит, тебе нужен отдых и внимание. Но я-то понимаю, в чем дело». «Ты никогда не понимал, в чем дело». Джейсон зашагал в ванную, забрав с собой все, что было нужно Майклу. Его смысл, друга, божество. «Что ты делаешь? Что ты творишь?» Без сомнений и сожалений Джейсон смыл их в унитаз. Безжалостно надавив на кнопку слива и с чувством выполненного долга и самодовольной гордости взглянул на сына. «Что ты, мать его, сделал?» В приступе жгучей обиды Майкл попытался схватить отца за грудки, но тот увернулся и тенью покинул ванную. Майкл упал, ударился о раковину, простонав. По его лицу прошлась гримаса боли. Крови не было, но голова гудела, в ушах гулко стучал пульс. А потом на него нахлынул гнев, безудержный и пьянящий, как алкоголь. Пределы есть всегда, даже тому, что способен вынести самый безропотный человек. Можно годами и десятилетиями мучить и пытать его всевозможными способами, а потом довести какой-то совершенной глупостью, неосторожным словом, чересчур горячим чаем или смятой салфеткой на столе. И имя этой глупости — «Последняя капля». Это была последняя капля. Майкл вылетел из комнаты и заколотил в дверь родительской спальни с такой силой, словно от того, попадет ли он туда, зависела его жизнь. «Открой мне! Открой, сука! Иначе я войду сам!» «Проспись, а позже поговорим!» Голос сквозил безразличием, но оно было напускным. Майкл слышал его тысячи раз и научился отличать малейшие изменения. «Нет, блядь, ты откроешь мне сейчас! Ты хоть знаешь, что ты, блядь, сделал?» Майкл двинул в дверь ногой. Та не поддалась, но и боли он не чувствовал. Он мог бы разбить колени, руки и лоб в кровь, написать ею письмо на бумаге, на стене, даже у себя на теле, но отец не стал бы его читать. «Там было еще!» — всхлипнул Майкл, едва не плача, во внезапно нахлынувшей жалости к самому себе. «Умолять и прогибаться, снова умолять и снова прогибаться, чтобы получить хоть немного, еще немного. Под матрасом!» Ответом с той стороны послужило молчание. Более унизительное, чем любые слова, и тогда Майкл вернулся к гневу, безудержному и неукротимому. «Какого хера ты прячешься там? Тебе страшно? Ты боишься?» От этой мысли уголки губ поползли вверх. Впервые в жизни он имел власть над кем-то. «Правильно! Тебе стоит бояться! Потому что знаешь что? Если ты выйдешь, я тебя нахер убью!» Он колотил в дверь еще и еще, но только ставил себе синяки и ссадины. С той стороны царило молчание, и теперь Майкл злорадно упивался им. «Ты знал, что так будет, да? Знал! Поэтому поставил эту непробиваемую дверь! Эту непробиваемую, сука, дверь! Как и ты!» Он ударил в нее последний раз и взвыл от боли, скрутившись пополам от внезапной чувствительности, и теперь он ощущал все, и это грозило разорвать его на части. «Не хочешь меня видеть? Отлично! Ненавидишь меня? Великолепно! Потому что я тоже себя ненавижу! Но тебя я ненавижу куда больше! Я тебя презираю! Слышишь? Я тебя, мать его, презираю!» Пот тек с него градом, и не в силах устоять на ногах, Майкл скатился по стене на пол, растекся лужей. «Ты все знал, да? Знал, но ничего не сделал, пока об этом не начали шептаться у тебя за спиной. Пока об этом не сказали тебе в глаза, ты думал, что можешь отослать меня, и тебе это не коснется? Ты так думал? О чем ты, блядь, думал? Всю жизнь, сколько себя помню, я хотел, чтобы ты сказал мне хоть одно доброе слово. Хоть одно, мать его, доброе слово!» Его било мелкой дрожью, и голос дрожал вместе с ним. «Я выворачивался наизнанку, чтобы заслужить твою любовь. Я ведь твой первый сын. Я твой единственный сын, но ты душишь меня, измываешься надо мной. Что сделать? Что мне, блядь, сделать, чтобы ты наконец это понял? Раньше я часто задавался этим вопросом. Я думал, как заслужить твое уважение. Что сделать, чтобы снять с тебя эту маску? А потом я понял. Знаешь что? Хочешь, скажу? Да мне насрать, что ты хочешь, я все равно скажу. Это не маска. Все, что сделал с тобой этот мир, ты делаешь со мной то же самое. И ты меня нахер убьешь, если я не убью тебя первым!» Кровь стучала в ушах. Он не сразу понял, что дверь открылась. Лицо отца предстало перед ним белым полотном, перекошенным от чувств. Мышцы на лице Джейсона непроизвольно подрагивали, на лбу вздулась толстая жила, которая, казалось, лопнет, как натянутый канат. Челюсти были сжаты, отчего все черты стали больше, неживее, будто высеченными в граните. «Что ты такое?» Майкл знал ответ и знал, что отец не сможет его произнести. «Что ты, мать его, такое?» Джейсон схватил его за шею, припечатал к стене, подняв на цыпочки, и заглянул в глаза, мечущие искры неприкрытой ненависти. Майкл заметил и кое-что еще, и это ужаснуло его. Он увидел в них себя. «Ты неблагодарный щенок? Будешь рассказывать мне, кто я есть? Как долго ты принимаешь?» «Какое тебе дело?» Майкл попытался вырваться, но рука железной хваткой вцепилась в шею. «Это только мое дело. Это мое дело, потому что все, что ты видишь в этом доме, мое. Ты учишься на мои деньги. Ешь на мои деньги. Живешь на мои деньги. Ты принадлежишь мне». Руки Джейсона сжались сильнее. «Ты хоть представляешь, что натворил?» Майкл рассмеялся, не знал почему. Эти резкие перемены в настроении были ему неподвластны. Точно внутри него кто-то дергал за ниточки. «Да пошел ты нахуй!» Он не успел сообразить, как отец затащил его в спальню, швырнул на пол. Комната точно провалилась в пустоту. И сел верхом, придавив бетонной плитой, не встать, не вздохнуть. Один безжалостный удар следовал за другим. «Ты хоть представляешь, что теперь обо мне скажут? О нашей семье?» Горячее дыхание обжигало кожу. Болели скулы и щеки, что-то затекало в рот, капало на пол, что-то солено-сладкое. Майкл судорожно обдумывал пути отхода, но больно было даже думать. «Я тебя ненавижу», — шепнул он, и из уголка глаза потекла слеза. «Или кровь?» Он вполне мог плакать кровавыми слезами. «Ненавижу тебя! Я тебя ненавижу! Ненавижу! Я тебя ненавижу! Ты не человек и не мужчина! Мужчина бы никогда не стал брать силой того, кто этого не хочет!» Ненависть сына не стала для Джейсона новостью. Однако признание на время обезоружило его, и пока он выбирался из-под обломков, Майкл схватил торшер и ударил его по голове. Вскочил. «Как тебе понравилась встреча с директрисой? У нее и то больше яиц, чем у тебя. Как ты ее уделал? Трахнул на столе, пока она мычала и рыдала под тобой?» «Нет, конечно, нет. Каково это — общаться с человеком, над которым у тебя нет власти? Ты ведь только и можешь, что подавлять слабых». Джейсон рывком сгреб Майкла за рубашку и потянул на себя, снова навалился, но на этот раз не бил, прижал его руки к груди. «Ты слабак! И насильник! Ты чертов насильник! Лучше быть грёбаным наркоманом, чем таким, как ты! Чем ты лучше меня? Как ты управляешь своим состоянием? Ты же, блядь, нихера не понимаешь! Я просто хотел, чтобы мать любила меня! Но ты забрал ее у меня! Я хотел, чтобы ты любил меня! Неужели я недостоин? Я столько лет молил об этом! Я просил тебя об этом! Я бился головой о стену! Я разбил ее в кровь ради тебя, ради нее. Я хочу завязать. Я пиздец, как хочу завязать. Но что от меня останется? Что я буду делать? Опять просить? Опять молить? Опять кричать? Пожалуйста, заметьте меня. Пожалуйста, оцените меня. Умоляю, любите меня. Любите меня. Пожалуйста, пожалуйста. Если бы ты только знал. Как я вас ненавижу! И их ненавижу! И себя! И тебя!» Он кричал, будто его пытали. Кричал в приступе пьяной, дикой истерики и трясся всем телом. Он почти и не был ребенком, не шумел, не плакал и не выпрашивал сладости и игрушки. Детство, кошмарное и буйное, пришло с сильным опозданием, когда его никто уже не ждал. По щекам и вискам текли слезы. Он точно превращался в какое-то опасное существо, сам не знал, из-за чего плакал. Причин было так много, что они в нем уже не помещались. Джейсон отпустил сына, встал и снисходительно смотрел на него, словно на труп животного, которого только что задушил собственными руками. Он не пытался успокоить его ни нежностью, ни силой. Майкл плакал, бился о пол, кричал и выл, бесновался. Но вдруг затих, невидящий, затянутый мутью взгляд устремился в потолок. «Это все?» Майкл молча глотал яд невыносимой правды. Отец ненавидит его. Отцу плевать. В глубине души он надеялся и верил, что злость, гнев и жестокость Джейсона были странными, страшными, нечеловеческими, но все же проявлениями любви. Ему понадобилось почти два десятилетия, чтобы это осознать, после чего в сердце осталось только глухое биение, а в голове свист лезвия гильотины. У него пробежала, как ему показалось, трезвая мысль — пережить все с достоинством. Замереть, замолчать, затаиться и ждать, но в порыве истерического припадка, физической ломки и душевной агонии его деланное равнодушие теряло смысл. От притворной холодности не было никакого толку. Он ударился затылком о пол. Глухие удары все усиливались, но боли не было. Он кричал, срывая голос, и продолжал биться головой, но ничего не помогало. Боль, как и прежде, оставалась внутри. В молчаливом отупении Джейсон покинул спальню и плотно закрыл дверь, пряча то, что должно быть спрятано, скрывая то, что не в силах починить. Что это? Кто это? Откуда взялось это существо? Если бы только он мог избежать наказания, он убил бы его. Этого монстра. Монстра, которого создал. Тишина казалась какой-то особенно жуткой, зловещей, треснутой от этих нечеловеческих криков, эхом разносившихся по дому. Они доносились до ушей Джейсона даже внизу, не утихали еще очень долго. В общем-то, они не утихали никогда, просто он услышал их впервые.